27 февраля 2006 года, 01.11, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Вы ведь не имеете права делать ей больно, так?» — спросила Джейми, быстро обходя вокруг стола. «Черт побери, а ты кто такая?» — бросил Дольф. «Насколько я понимаю, мистер Велела по-прежнему остро нуждается в услугах мисс Санмарк, разве не так?» «Да, но пристрелить тебя, черт побери, мне никто не помешает», — сказал охранник, направляя пистолет на Джейми. «Встаньте-ка рядом! А ты говори, где твой ублюдок?» — приказал он Бритти. «В чем дело? Она уже здесь?» — спросила Брита. Джейми с восхищением отметила, что выражение ее лица не изменилось, когда за спиной Дольфа в кухню вошел еще один человек. «Да, наша добрая мать уже здесь. Если бы вы с Эриком оставались на месте, все было бы хорошо». Это были последние слова санитара. Янис схватил его за шею и уложил на пол. «Я о нем позабочусь», — бросил он Джейми, — «а ты иди». «Пленников держат там», — сказала Брита, подбегая к входной двери и хватая на бегу теплую куртку.